Цитата. Порой депрограммисты действуют очень мягко, иногда их методы жестоки. Отец, в кавычках, депрограммирования, Тед Патрик, с гордостью писал об отдельных наиболее жестких методах, которыми он пользовался. Примечание. Под депрограммированием в книге Айлен Баркер подразумевается применение к членам новых религиозных движений физического насилия. Вместе с тем известны призывы Дворкина и Кураева о том, что спасение страны в армии, что необходимо Минздраву совместно с церковью РПЦ открывать пункты психологической реабилитации. Известен своей скандальностью случай обращения нескольких НРД в суд для защиты их чести и достоинства, права на которые, они посчитали, нарушил Дворкин и прочее. Все это в нашей стране с богатым опытом обработки инакомыслящих говорит за то, что идеология депрограммирования, очевидно, близка центру Дворкина. Когда армия и силы правопорядка, в нашем случае МВД, объединяются с церковью против врагов церкви, наступает поистине тьма кромешная, то есть опричненная. Итак, цитата Теда Патрика. «Я твердо верю, что Господь помогает тем, кто сам себе помогает. Время от времени неплохо воспользоваться подручными средствами, вроде приемов карате, газомейс, наручников». Кроме примеров физического насилия, описанных в книге Патрика, существует ряд вызывающих тревогу свидетельских показаний жертв неудачных попыток депрограммирования, данных под присягой в различных странах, включая и в Великобританию. В показаниях говорится о физическом насилии, об угрозах под дулом пистолета и сексуальных домогательствах, даже в тех случаях, когда присутствовали родители и физическое насилие не применялось. Навязанное депрограммирование почти всегда вызывало у жертвы чувство страха, по крайней мере на ранних этапах. В заключении отчета правительству Нидерландов сказано: действие, ставящее своей целью принудительное отречение, депрограммирование членов какого-либо объединения, мы считаем неоправданными и недопустимыми. Конец цитаты. В 1986 году государственный секретарь Нидерландов по здравоохранению назвал депрограммирование противоречащим основным правам и свободам человека. Хилл в своем отчете администрации Онтарио заявил, что, цитата, «исследовать принудительное депрограммирование – отвратительное занятие». Конец цитаты. В своей резолюции относительно депрограммирования Национальный совет церквей Христа в Америке, организация, объединяющая 32 протестантских и православных церкви с общим числом членов более 40 миллионов человек, объявил, что управление НСЦХ считает свободу вероисповедания одним из драгоценнейших прав человечества, и это право нарушается похищением и продолжительными усилиями изменить религиозные убеждения человека принудительными методами. Похищение ради выкупа поистине отвратительно, но похищение с целью добиться отказа человека от своей веры не менее преступно. Управление НСЦХ отдает себе отчет в том, как тяжело переживают родители отказ детей от семейной веры. Но, по нашему мнению, это не оправдывает похищение. Нам известно, что против религиозных групп выдвигаются обвинения в привлечении молодых людей принудительными методами, наркотиками, гипнозом, промывкой мозгов и так далее. Если это так, то подобные действия должны преследоваться по закону. Но пока все свидетельствует об обратном. Силу применяют именно те, кто называет себя спасителями.